Занавес упал под восторженный гул. Александр прикинул, на что можно рассчитывать при 50 представлениях. Подсчитать оказалось совсем просто. Теперь следует вычесть полученный от Порше аванс. Да, конечно, останется не так уж много, но зато он поднимется еще на одну ступеньку. Может быть, надо было подписаться не Дави, а Дюма. И он пообещал себе в следующий раз так и сделать. И тут услышал, как человек, сидевший в соседнем кресле, встает со словами. «Ну-ну, это еще не та пьеса, на которой держится театр». Резкое замечание ошеломило Александра. Он едва удержался от того, чтобы влепить пощечину недовольному зрителю. Однако, как ни странно, порыв гнева скоро улегся, уступив место трезвому рассуждению. Был найден выход. Задетый за живое, Дюма решил отыграться, сочинив другую пьесу, но сменив соавтора. Теперь его выбор пал на Фредерика Сулье, многословного драматурга, который с равным успехом кропал диалоги и руководил рабочими на своей лесопилке. Сулье тут же согласился попробовать. Францию к тому времени покорили сочинения Вальтера Скотта, и решено было инсценировать роман «Old Mortality», переведенный на французский язык, поставив его на сцене под названием «Шотландские пуритане». Увы, дальше первого наброска дело не пошло. У каждого из двух соавторов оказалось свое, причем непреложное мнение, насчет деления по эпизодам и поведения основных персонажей. Разочарованный Александр предпочел сменить тему и работать в одиночестве. Хорошенько порывшись в исторических книгах, он набрел на историю конфликта между братьями Каем и Тиберием Гракхами. Пьеса «Гракхи» была написана стремительно, и вскоре Дюма уже показывал ее друзьям. Они высказались пессимистически. Слишком много политики, слишком много жестокости, слишком много призывов к народу. Даже если цензура и пропустит это подстрекательское сочинение, ни один театр не отважится его поставить. Александр, не унывая, засунул рукопись в дальний ящик и принялся за рифмованное переложение шиллеровского заговора «Фиеско в Генуе». Но и тут промашка. В этой пьесе оказалось полным-полно республиканских выпадов, которые тоже могли не понравиться властям. А пока он гнул спину над инсценировкой, усердно пересказывая историю странного заговора «Фиеско» с ее двумя героями, один из которых, для начала попытавшись уничтожить тиранию в свой черед Стамс, становится тираном, а второй продолжает непримиримую борьбу за свободу. Пока он так старательно трудился, исписывая страницу за страницей, в маленьком мирке канцелярии герцога Орлеанского происходили глубокие и серьезные изменения. Благоприятную обстановку следовало использовать. Поняв, что кругом происходят перемещения и повышения, Александр вынырнул из своих литературных трудов и, набравшись смелости, упросил Удара назначить его на должность с окладом в 1800 франков. Тот согласился, добавив, правда, что Александру ради прибавки придется перейти из канцелярии в службу социальной помощи. Можно ли было рассматривать это как повышение по службе? С одной стороны, да, поскольку прибавили жалование, а вот с другой – нет. Поскольку теперь, занимаясь благотворительными делами, он будет пребывать в безвестности, вдали от ослепительного сияния его королевского высочества. Хотя не все ли ему равно? Главное, это 300 франков прибавки к годовому жалованию. Такие деньги никогда не помешают человеку, у которого на руках мать, любовница и малыш. Вообще-то Александр все реже и реже навещал Лор Лабе и с каждым разом испытывал, приходя к ней, все большее разочарование. Привычка притупила желание, и как ни старался молодой человек пробудить в себе нежность, его только раздражал вечно болтавшийся между ним и любовницей ребенок, который пускал слюни, лепетал что-то невнятное, хныкал и упорно называл его «папа». К счастью, Мари-Луиза по-прежнему ничего не знала или делала вид, будто ничего не знает об этой уже обременительной для сына связи. И каким же облегчением для него было, исполнив свой долг по отношению к незаконной семье, вернуться домой к матушке. Она-то, по крайней мере, не задавала ему никаких нескромных вопросов. Она постоянно восхищалась всем, что он делает, и для полного счастья было достаточно смотреть на него, слушать его, быть рядом, дышать одним воздухом. Настолько же, насколько Александр блаженствовал в роли сына, он оставался равнодушен к мысли о том, что и у него самого есть сын. Но, разумеется, одной только Мари Луизы, хотя она и была в его глазах воплощенным идеалом женщины, ему было недостаточно. Он искал вдали от нее мимолетных встреч, легких побед над слабо обороняющейся добродетелью, поверхностных связей, и это неизменно удавалось. Когда ты красив лицом, крепок телом, здоров, силен, и при этом у тебя чарующий взгляд и хорошо подвешен язык, ты всегда будешь иметь успех у женщин. Если бы только директора театров были к нему так же благосклонны, но те утверждали, будто ничем не смогут ему помочь, пока он не сделает себе имя. Самому же Александру отсутствие громкого имени нисколько не мешало посматривать в сторону французского театра. После смерти Тальма барон Тейлор, королевский комиссар при театре, искал способов вновь завоевать публику, охладевшую комедию «Францесс» после кончины кумира. Тейлор изощрялся, придумывая декорации, костюмы, выбирая постановки, которые показали бы всем, что спектакли театра по-прежнему великолепны. Как раз в это время состоялась премьера грандиозной исторической комедии «Людовик XI в Пиране» по роману Вальтера Скотта «Квентин Дорвард». Снова Вальтер Скотт. Александр подумал, что он был тысячу раз прав, намереваясь использовать сочинение этого автора для создания собственного драматического произведения. Фредерик Сулье, присутствовавший 15 февраля 1827 года на первом представлении Людовика XI в Пироне, вышел из зала в полном восторге. Теперь он несколькими месяцами раньше, отказавшийся работать над шотландскими пуританами того же Вальтера Скотта, признал, что был неправ. Теперь он снова увлекся проектом. Александр, обрадованный этой переменой мнения, не сомневался в том, что перья, трудящиеся в братском единении, приведут соавторов к победе.